Глава четвертая. Ее мобильник зазвонил, когда она застегивала пальто, чтобы поехать к барьеру. Фотоаппарат висел у нее на плече, и она чуть не уронила его, роясь в кармане, посмотрела на дисплей и вместо полоски цифр увидела слова «Номер скрыт». «Алло?» И, вероятно, что-то необычное прозвучало в ее голосе, поскольку Горос, выгуленный и накормленный, а потому совершенно подготовленный к ночной экспедиции, навострил ушки и с некоторым недоумением уставился на нее. «Мисс Шамуэй?» — мужчина, — говорит отрывисто, официально. «Мисс Шамуэй, с кем я говорю?» «Полковник Джеймс Кокс, мисс Шамуэй, армия Соединенных Штатов». «Из чего я удостоена такой чести?» Джулия услышала сарказм в собственном голосе, и это ей не понравилось, непрофессионально, но она испугалась, и сарказм всего лишь маскировал ее страх. «Мне необходимо связаться с человеком, которого зовут Дейл Барбара. Вы его знаете?» Разумеется, она знала и удивилась, увидев его этим вечером в Англантерии. Он, должно быть, рехнулся, все еще оставаясь в городе, хотя Роуз вчера сказал ей, что Дейл покидает Честерсмилл. История Дейла Барбара была одной из тех, о которых Джулия знала, но не дала им ход. Издавая газету маленького городка, приходится оставлять крышки на многих ящиках Пандоры. Она сама выбирала, с кем вступать в драку, и полагала, что точно так же поступали Рейни-младший и его дружки. И Джулия сомневалась, что слухи о Барбаре и Энже, лучшей подруге Доди, соответствовали действительности, потому что Барбару, по ее мнению, отличал хороший вкус. «Мисс Шамуэй», отрывисто, официально, голос из-за барьера. Только из-за этого она рассердилась на его обладателя. «Вы еще на связи?» «Еще на связи. Да, я знаю Дейла Барбару. Он повар в ресторане на главной улице. А что?» «У него, похоже, нет мобильника. А до ресторана я не могу дозвониться. Он закрыт. И проводная связь, разумеется, не работает. Этим вечером в нашем городе, судя по всему, ничего не работает. Как должно, полковник Кокс, в том числе и мобильники. Но я заметила, что вы дозвонились до меня без труда. И у меня появилась мысль, а не вы ли об этом позаботились?» Ее ярость, как и сарказм, рожденные страха, удивили саму Джулию. «Что вы сделали? Что вы натворили?» «Ничего. Насколько мне известно, ничего». Она очень удивилась и не нашлась с ответом. Старожилы Милла не поверили бы, если бы им сказали, что такое случилось с Джулией Шамой. «Впрочем, мобильники — да», — продолжил полковник. «Звонки в Честерсмилл и из города по большей части отсекаются в интересах национальной безопасности, и наверняка вы поступили бы так же, окажись на нашем месте. Я в этом сомневаюсь». «Правда?» В голосе прозвучало любопытство, не злость. В ситуации, не имеющей прецедентов в мировой истории и предполагающей использование технических решений, которые ни мы, ни кто-то еще даже представить себе не можем. И на это она ничего не смогла сказать. «Для меня очень важно поговорить с капитаном Барбарой». Он вернулся к исходной теме. Джулия только сейчас осознала, как далеко разговор от этой темы ушел. «Капитаном Барбарой? В отставке. Вы сможете его найти? Возьмите с собой мобильник, я продиктую вам номер, по нему нетрудно дозвониться». «Но почему я, полковник Кокс? Почему вы не позвонили в полицейский участок или одному из членов городского управления? Насколько мне известно, все они в городе». «Я даже не пытался. Я вырос в таком же маленьком городке, мисс Шамуэй. Какая удача! И по собственному опыту могу сказать, что городские политики знают мало, городские копы знают несколько больше, но только издатель местной газеты знает все». Тут она не могла не рассмеяться. «Зачем нужно звонить, если можно встретиться лицом к лицу? Под моим присмотром, разумеется. Я как раз собиралась подъехать к барьеру, с моей стороны, конечно. Уже выходила, когда вы позвонили. Я найду Барби». «Он по-прежнему так себя называет?» В голосе Кокса слышался смех. «Я его найду и привезу с собой. Мы сможем устроить мини-пресс-конференцию». «Я не в Мэне, а в округе Колумбия, на совещании комитета начальников штабов». «Вы это говорите, чтобы произвести на меня впечатление?» «Впечатление его слова действительно произвели, небольшое». «Мисс Шамуэй, я занят, и вы, вероятно, тоже. Поэтому в интересах решения возникшей проблемы...» «Это возможно? Вы так думаете?» «Мисс, вы, безусловно, работали репортером, прежде чем стали издателем. И я уверен, что задавать вопросы для вас так же естественно, как и дышать, но время сейчас слишком важный фактор. Вы можете выполнить мою просьбу? Могу. Но если вам нужен он, вы получите и меня. Мы приедем к барьеру по 119-му и позвоним вам. Нет. Вот и прекрасно. Голос ее стал ласково-добродушным. Приятно было с вами побеседовать, полковник. Дайте мне закончить. Ваша сторона 119-го? Абсолютный фубар. Аббревиатура, безнадежно испорченный, пришедший в полную негодность. Это означает... Я знаю это выражение, полковник. Когда-то читала Тома Кленси, но что вы имеете в виду конкретно? Я имею в виду, уж извините за вульгарность, что на 119-м ночь открытых дверей в бесплатном борделе. Половина вашего города припарковала легковушки и пикапы на обеих обочинах и на поле какого-то молочного фермера. Она положила фотоаппарат на пол, достала из кармана блокнот, нацарапала полк Джеймс Кок и ночь открытых дверей в бесплатном борделе, потом добавила «фирма Динсмори». «Да, вероятно, он говорил о фирме Олдена Динсмора». «Хорошо, что вы предлагаете?» «Я не могу помешать вам приехать, тут вы абсолютно правы». Он вздохнул, показывая, что живет в несправедливом мире. «И я не могу как-то повлиять на то, что вы напечатаете в своей газете, хотя не думаю, что это имеет хоть какое-то значение, потому что за пределами Честерс-Милла ее никто не увидит». Джулия перестала улыбаться. «Не могли бы вы это пояснить?» «Не могу, но вы и сами все поймете. Я предлагаю следующее. Если уж вы хотите увидеть барьер, хотя увидеть его вы не сможете, о чем вам наверняка уже сказали, привезите капитана Барбару туда, где барьер пересекает городскую дорогу номер 3. Вы знаете городскую дорогу номер 3? На мгновение Джулия не могла понять, что это за дорога. Потом до нее дошло, и она рассмеялась. «Я сказал что-то смешное, мисс Шамой. В Милле эту дорогу называют Литл Бич Роуд, потому что в сезон дождей это действительно сучка, а не дорога». Слово «бич» в названии улицы Литл Бич Роуд означает «сука», «трудность», «неприятность», «неудовольство». «Очень образно. Как я понимаю, на Литл Бич никаких толп? Сейчас там никого нет». «Ладно». Она убрала блокнот в карман и подняла с пола фотоаппарат. Горос терпеливо ждал у двери. «Когда мне ждать вашего звонка? Или когда Барби позвонит по вашему мобильнику?» Она посмотрела на часы и увидела, что уже начало 11-го. «Господи, неужто так поздно? Мы будем там к 10:30 при условии, что я смогу его найти». «Я думаю, что смогу». «Отлично. Скажите ему, что Кен передает привет. Это шутка, да, я понимаю. Нас кто-нибудь встретит?» Последовала пауза. Когда Кокс заговорил вновь, чувствовалось, что ему совсем не хочется отвечать на этот вопрос. «Там будет свет и часовые, и солдаты на блокпосте. Но они получили приказ не разговаривать с жителями города». «Не... Но почему? Господи, почему?» «Если ситуация не разрешится, мисс Шамой, все это станет для вас понятным. До многого вам не составит труда дойти своим умом. По моему разумению, вы очень умная женщина». «Да пошел ты нахрен, полковник!» — воскликнула она, раздосадованная. Ушки Гороса вновь стали торчком. Кокс рассмеялся, он-то как раз не обиделся. «Да, мисс, слышу вас хорошо. В 10:30 ее так и подмывало ответить «нет», но, разумеется, она не могла этого сделать. «В 10:30, при условии, что я сумею найти Барби», — повторила Джулия. «И я звоню вам?» «Или вы, или он, потому что поговорить мне нужно с ним. Буду ждать с рукой на телефоне». «Тогда диктуйте ваш волшебный номер». Она зажала мобильник между ухом и плечом, полезла в карман за блокнотом. «Само собой, блокнот всегда требуется после того, как ты его убираешь. Правда жизни, если ты репортер, а сейчас она им стала». Вновь. Номер, который продиктовал полковник, напугал Джулию больше всего того, что он ей уже наговорил. Потому что начинался с очень уж необычного зонального кода — 3-0. «И еще, Миша мой, у вас нет вживленного кардиостимулятора, электронного слухового аппарата, чего-то такого?» «Нет, а что?» Она подумала, что он опять уйдет от ответа, но этого не произошло. Как только человек вплотную приближается к куполу, происходит какое-то воздействие. Для большинства людей это совершенно безвредно, они ощущают разве что покалывание, как от электрического тока низкого напряжения, и через секунду-другую оно исчезает. Но с электронными устройствами совсем другая история. Некоторые прекращают работу, скажем, большинство мобильных телефонов, если их поднести ближе, чем на 5 футов. Другие взрываются. Если вы захватите с собой диктофон, он просто перестанет работать. Принесете iPod или что-то сложное вроде BlackBerry, это взорвется. У Чифа Перкинса взорвался кардиостимулятор. Это убило его. В 10:30 приведите Барби и обязательно скажите ему, что Кен передает привет. Он разорвал связь, и Джулия застыла в молчании рядом со своей собакой. Потом она попыталась позвонить сестре в Льюистон, пиканье набираемых цифр, и тишина, как и прежде. Купол. В конце разговора он не назвал эту преграду барьером, он назвал ее куполом.